Россия, 13 августа 2011 года. 6:15 по местному времени. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. Лесной массив, примерно 5 километров к северу от лагеря беженцев. Партизан Антон Варламов. Засада. Троп, ведущих к лагерю туристов, оказалось две. Обе, скорее всего, протоптаны зверьем. К роднику и небольшому ручейку, соответственно. Сейчас я и Семёныч, усиленно стараясь не пыхтеть, оборудовали яму под будущие отходы производства. Мины вдоль тропы мы уже поставили. И Мишка, оборудовавший себе нечто похожее на гнездо в кроне могучей пихты, наблюдал за узким участком дороги с высоты 10 метров. Крона дерева была столь густой, что разглядеть там нашего снайпера не представлялось возможным. Да и густой подлесок не даст идущим по тропе что-либо разглядеть относительно четко. Видимость в такой чащобе составляет от силы 5 метров. Опасаться следует только каких-нибудь хитрых иностранных приборов, могущих видеть тепло. Пока ничто не указывало на такую возможность. Позиция снайпера оказалась очень удачной, и других опций не предусматривалось. Мы с водилой уже откопали пару ячеек по обоим сторонам тропы слева и в тылу у тех, кто пойдет к лагерю. План, о котором я упомянул раньше, был основан на возможном любопытстве пиндосов. Может статься, что они вышлют карательный отряд или каких-нибудь могучих рейнджеров, дабы вычистить стоянку. Конечно, был вариант с бомбежкой, но что-то мне подсказывало, что на сей раз этого не произойдет. С тех пор, как захватчики столкнулись с игроками в пейнтбол, страйкбол, прошло много времени. Как минимум 3 суток, может больше. За это время вполне можно было вызвать что-нибудь гремучее и закидать квадрат гостинцами. Но этого никто не сделал. Следовательно, планируется операция с привлечением наземных сил. Вообще-то это крайне нетипично, но кто знает чужие приказы. Рассчитывая на такую вероятность, я и решил оставить все как есть. Не пугать туристов раньше времени. Пусть сидят в лагере, пытаются делать вылазки и всячески себя демаскируют. Нам же с артельщиками достаточно сесть на обе тропы и немного подождать. Сложность заключалась в нашем неведении относительно точного времени начала карательной операции. Мы вынуждены были скрытно сидеть и караулить пиндосов. А это ой как непросто. Караул держали на обеих тропах, которые я условно назвал восточной и западной, поскольку они шли почти параллельно друг другу на расстоянии около 500 метров. По-хорошему, на каждую засаду нужно выделять человека по 4. Большим количеством тут воевать просто негде. Деревья и участки бурелома практически не оставляют места для развертывания. И мы, пиндосы, вынуждены будем вести затяжной бой. Выиграет тот, кто ударит первым. Нас же всего 3. Я решил, что этот недостаток бойцов возместят мины. Однако наши запасы весьма ограничены, и пополнить их негде. Поэтому мы плотно заминировали только западную тропу. Вернее, тот ее участок, где решено было подождать карателей. Плотно это в нашем случае означало подвесить к веткам деревьев над участком тропы 3 противопехотные монки. Я учел, что по земле иностранцы будут шарить качественно, и любую растяжку или мины по краям тропки так или иначе могут обнаружить. Поэтому 3 гостинца мы с Михасем подвесили на подходящих по размеру и положению ветвях деревьев, замаскировав мины кусками политого водой мха. 3 монки висели над тропой так, что все, кто пройдет на этом участке, умрут в течение пары мгновений без возможности укрыться. Все ролики, которыми мины начинены, поразят идущих внизу людей сверху, словно стальной дождь. Площадь сплошного поражения получалась около 20 метров. Мины стояли чуть под углом, чтобы волна осколков пошла в 1,5–2 метрах над землей. Шансов не будет ни у кого. Бронежилеты и каски в нашем случае бесполезны. Но это лишь в том случае, если враг пойдет именно тут. Если же пиндосы пойдут восточнее, то там их встречу я и Семёныч с пулеметом. Недостаток в артиллерии нам компенсируют 4 старые оборонительные феньки, практически идеальные для работы в лесу. Их только нужно наловчиться кидать с отскоком, и тогда есть шанс выйти на нормальный результат даже в лесной чащобе. Были у нас и новые гранаты, но те взрываются от удара, и весьма вероятен шанс погробиться самим. Поэтому классика в данном случае все-таки предпочтительней. Правду говорят люди, что нет хуже участи, чем ждать да догонять. В нашем случае потянулись долгие часы ожидания, во время которых каждому из нас удавалось спать лишь урывками. А про всякие физиологические надобности я вообще умолчу. Мошки и всякие прочие насекомые на нас не покушались, спасибо репелленту, взятому еще на складе трофеев. Так прошло почти 35 часов, в течение которых только пару раз был намек на движение. Но это были косули и выводок ежей. Пока сидели, время тянулось словно резиновое. И я припоминал, как часто, оказывается, приходилось слышать про то, что вот сейчас наконец-то случилось. Но версии нападения почему-то сводились либо к обмену ядерными ударами, либо к тотальному предательству в армии и правительстве. На худой конец всех и вся уничтожали кровожадные инопланетяне или ожившие покойники. Не то чтобы я был против эротических фантазий всякого рода предсказателей, в конце концов, каждый развлекается, как ему больше всего нравится, просто версия с ядерной войной мне, как человеку военному и знакомому с предметом, кажется самой бредовой. Зачем воевать, ежели все вокруг будет светиться? Выгоды никакой. С продажей страны тоже не все гладко. Ну, сдадут они. И что станет с ними? Зная подлую сущность иностранных граждан, в целом могу с уверенностью сказать, что олигархи и генералы повторят участь мошенника Бендера при переходе румынской границы. А вопреки общему мнению, я не считаю богатых людей идиотами. Ненавижу этих кровососов, да. Но дальнейшее развитие событий, которое описывают корифеи данной теории, вообще вызывало только мигрень. Население никто не трогает, и все существуют вроде как отдельно. Оккупанты сами по себе, обобранные россияне тоже. Красота и мародерский рай. И все бы ничего, только вот раз воевали за пространство и ресурсы, набивали шишки в Афганистане, потом в Ираке, несомненно, мониторили наш чеченский опыт и неужели не сделали выводов? Судя по последним событиям, ушами себя по щекам не били, нет. Сразу смекнули, что уничтожать надо всех и под корень. А общественное мнение? Да плевать на него тому, кто держит 2/3 медийных средств в кулаке. Напуганные и трясущиеся за свой кусок хлеба с маргарином и кредитным кондоминиумом, западные обыватели все стерпят. И когда надо, проголосуют, если им пообещать простить часть долгов и дать чуток настоящего маслица и лишнюю пайку ситного хлебушка. И плевать им на то, что ради этого убьют 100, а может быть 300 миллионов этих немытых русских, казахов, белорусов и прочих украинцев. Они же плохие, да, их из-за людей-то считать нельзя. А ту русских, что? Они не совсем русские, но живут-то рядом. А какая, собственно, разница? Если рядом, значит, на всякий случай тоже зачистить. Так наверняка сейчас думают в Германии, Испании и Англии. А в Америке, скорее всего, уже вообще забыли, если начался какой-нибудь их дебильный суперкубок по лапте или ворованному у англичан регби. Но, как ни странно, мысли о том, что всему цивилизованному миру на нас наплевать, особо меня не волновали. Как никто другой, я понимал, что прав был Свифт, написавший историю про то, как сотня лилипутов завалила огромного Гулливера. Когда все ослабшие и больные объединяются против здорового, но такого одинокого гиганта, и сговорившись, кидаются на него внезапно и со всех сторон, то дни великана сочтены. Мысли о всяком уже стали навевать неуместную сейчас дрему. Нужно встряхнуться. Приподняв крышку из прутьев и дерна, я выглянул из окопа, осмотрелся. Время было раннее, на траве блестели бусинки росы. Пройди сейчас кто по тропе, соберет на себя целый дождевой поток. Стало уже заметно холоднее по ночам. Часто выпадал густой молочный белый туман. Я уже совсем было собрался скомандовать пересменку, как вдруг услышал тревожный сорочий грай. Сороки очень умные птицы. Они начинают орать только в том случае, если замечают человека. Кабан или медведь этих пташек не беспокоит. Словно они понимают, кто может им повредить, а кто просто идет мимо. Я вылез наружу и три раза каркнул по вороне, поскольку мы заранее решили, что рациями до начала боя пользоваться не будем. Кто знает, какими хитростями вооружились амеры и какое именно подразделение пошлют на уничтожение лагеря или там на разведку. Воображение рисовало закованных в наноброню призраков с футуристическим оружием, неуязвимых и совершенно смертоносных. Много раз приходилось слышать про всякие секретные разработки, делающие солдат невидимыми, про легкую прочную броню и накачанных стимуляторами киборгов. Проверив, как лежат в открытой в передней стенке окопа ячейки 6 оборонительных гранат, я едва слышно отщелкнул предохранитель калаша. В жопу нанотехнологии. Сколько смогу, столько и успокою. А шум по-любому туристы услышат. Может, в суматохе им удастся уйти? Так прошло еще около 40 минут. Солнце скрылось за внезапно набежавшими тучками и стал пробрасывать мелкий дождик. Самой влаги до земли не долетало, ни капли. Кроны деревьев задерживали такую морось без остатка. Я уже думал, что опять никто не появится, совсем уже было потянулся разогнуть усики на предохранительных кольцах гранат, как вдруг справа между деревьями появилось нечто новое. Словно бы часть леса ожила, превратившись в огромную под 2 метра высотой зеленую многоножку. В лесу всегда так. Пока объект не двигается или не шумит, можно пройти в 2 шагах от медведя и не заметить его, если он сам этого не захочет. Размер тут не имеет особого значения. Приложив к глазам прицел, я увидел, что это и есть наши гости. По тропе след в след двигалась вереница людей численностью... Ого! Да их человек 15, нет, 16, точно. Но все это нормально. Если вызовем Мишку с соседней тропы, он сможет зайти им в тыл, и тогда... Кар-кар! Михась давал сигнал, что у него тоже гости. И звал к себе, но ответить, как положено, я уже не смогу. Такой вариант мы рассматривали как самый крайний. Пиндосы разделились и шли на лагерь с 2 сторон. Но сложившаяся ситуация ничего не меняла. Бой дадим в любом случае. Отжав тагенту рации, я дал 1 длинный тон на общей частоте отряда. Это означало, что всем оставаться на своих местах и действовать по обстоятельствам. За приятелей я не волновался. Минами прикрыт почти 20-метровый участок тропы. И как только пиндосы зайдут на него, количество целей убавится 1/3. К тому же у него бесшумка, и до раскрытия позиции на дереве Мишка сможет безнаказанно уничтожить еще 3 как минимум. Фигово будет нам с Семёнычем, поскольку реально воевал и стрелял вообще только я. Пулемет мы с ним очистили от смазки, и под моим присмотром он 50 раз собрал оружие. Но вот реальный бой. Тем временем пиндосы стали втягиваться на пристреленный участок, и можно было их прекрасно рассмотреть. Нанотехнологий пока видно не было. Я рассмотрел пусть и хорошо экипированных, но все же обычных людей, осторожно идущих след в след друг за дружкой. Бронежилеты, противоосколочные каски в чехлах, чтобы на солнце не бликовали, автоматы короткие, обвешанные всякими приблудами. Все на солдатах сидело ладно, чувствовалось, что подгоняли тщательно. Шли тихо, почти бесшумно. Из необычного я заметил только на левом глазу у каждого что-то вроде монокля на ремешке под шлемом. Да какую-то прямоугольную штуку на запястье левой руки с матовым экраном и 2 рядами кнопок. На часы не похоже, но приглядевшись, я заметил, что у некоторых амеров эта приблуда пристегнута к правой руке. Может, это и есть нанотехнологии? Вдруг колонна замерла, все припали к земле на колено. И людская многоножка ощетинилась оружейными стволами. Позади меня послышался шорох шагов, кто-то пробежал буквально в 10 метрах от окопа в сторону замерших пиндосов. Осторожно повернув голову, я заметил, что из леса подошли еще 2 солдат в лохматых костюмах почти как у меня. Один с автоматом, у другого винтовка с длинной трубкой оптического прицела. Никак разведку выслали, значит, лагерь уже срисовали, но нас не обнаружили. Оба побежали в конец колонны и скрылись из виду. Почему разведка не осталась на позициях и ее отозвали, мне было непонятно. Гораздо удобнее будет войти и пользоваться их знанием обстановки, корректируя план атаки. Многоножка снова ожила, слаженный людской механизм пришел в движение. Вот цепь растянулась, и я уже стал опасаться, что чуть чего пиндосы рассыплются по лесу, и завяжется настоящий бой, в котором нам не выстоять. Но выхода не было. Вот шеренга уже поравнялась с окопами, они пришли на позицию варенухи и сейчас шли совсем рядом. Я ощутил их запах, смесь пота, смазки и репеллентов, видел закрытые хитрыми зелеными масками лица, матовый блеск незамотанных лентой оружейных стволов. Протяни руку, и до каждого можно будет дотронуться кончиками пальцев. Пока пиндосы уходили вглубь леса, я напряженно думал о вопиющей нестыковке в поведении разведки. Почему разведчики не остались возле лагеря до подхода своих? Что за прием такой? Вариантов ответа возникло множество, но все были тут же отвергнуты. Разгадка уже была совсем рядом, когда правильный вариант буквально сам показал мне спину. Как и у нас, командир пиндосов шел замыкающим. И что самое интересное, был он нагружен солиднее, чем все остальные. На шее у него висели массивные наушники с микрофоном. За плечами довольно объемистый ранец, с выступающей из-под верхнего клапана толстой трубой спутниковой штыревой антенны. Черт, это же пульт управления беспилотником. Значит, вот почему стрелки отошли к основным силам. Теперь либо наведут авиацию, либо расстреляют лагерь с птички. Но тогда зачем идти таким гуртом? Времени на дальнейшие размышления не осталось. Колонна уже удалялась на 20 шагов от моей позиции и на 3 от окопа Семёныча. Откинув крышку и привстав, я положил автомат перед собой на край окопа и вынул гранаты из ячейки. Финик у меня было 6 штук, на всех должно хватить. Быстро, как когда-то, я метнул круглую рубчатую смерть так, чтобы гранаты ложились ровной строчкой, накрывая всю колонну от головы до хвоста. И не давая себе передышки, тут же рванул автомат с земли к плечу и, выцелив командира, пиндосов открыл огонь. Пули пробили рюкзак с пультом, амера кинула вперед и вправо. Почти одновременно с этим прозвучали 2 взрыва, и я снова нырнул в окоп. Послышались крики боли и невнятные команды, лес ожил, справа вдали прозвучало еще 3 глухих взрыва. Это сработали мины на западной тропе. Там бой тоже начинался. Пошли взрывы от остальных гранат, уже совсем близко от моего окопа, выкашивая траву и ветки в радиусе 10 метров. С тропы слышались крики и беспорядочная стрельба. Шок от внезапного нападения вот-вот кончится. Почему же молчит пулемет? Ручняк Варенухи ударил ровно в тот самый момент, когда я стал сомневаться в его хозяине. Снова откинув крышку и сменив расстрелянный магазин, высовываюсь, и тут же щеку опаляет горячим. Рядом прошла чужая пуля. Не теряя времени, одним прыжком выбираюсь прочь и перекатом ухожу за толстый ствол сосны. Кто-то умный вычислил мою позицию, но пока мне везет, и пуля только оцарапала щеку. Выглянув из-за укрытия, вижу, что амеры рассредоточились вдоль тропы. Осталось их человек 6-7. Вот впереди справа ворохнулся бугорок, и я немедля дал короткую очередь в том направлении. 2 из 4 пуль достигли цели. Человек подскочил на месте и, немного погодя, заорал от боли. «Проклятущая пятерка, идти тебе во все дыры!» Какая же сволочь был тот инструктор, что придумал эти фуфловые патроны. Иностранец скоро оклемается, но пока... Ага, вот еще один. Только что замеченный мной амер уже выцелил меня. Его короткий автомат выплюнул в мою сторону 2 коротких очереди. В приседе откатываюсь левее и дальше. Но пиндос продолжает вести меня по силуэту, и пули кучно ложатся рядом с моей головой. Падаю в перекате, достигаю следующего дерева. Но что-то мешает поднять правую руку. Не отрывая взгляда от кустов впереди, ощупываю рукав левой ладонью. Кровь. Много крови. Дырка чуть выше локтевого сгиба. Пуля застряла внутри, но кость вроде не мозжит. Аптечка в левом кармане. На ощупь нахожу тюбик с обезболивающим и колю в бедро сквозь одежду. Куртку и штаны вшиты жгуты, поэтому перетянуть рану получается очень быстро. Кровь остановилась. Из пустоты между тягами приклада вырываю перевязочный пакет и, разрезав ткань комбеза, просовываю его к ране, фиксирую жгутом. Тоже ничего особенного. Закладываешь между тягами 2 инд-пакетов, а сверху накладываешь жгут. В случае чего и уравновешивает ствол, и перевязку можно быстро соорудить. Дело привычное, у меня есть похожая отметина, только на левой ноге. Рука вновь начинает сгибаться, хотя это только временный эффект. И чувствую я ее не слишком хорошо, 40 минут еще повоюю, а там... Повезло, что крови потерял немного. Ну, пора снова воевать. Пулемет Семёныча бодро стучит, хотя я пока перевязывался, его пытались выцепить гранатой из подствольника. Вроде обошлось. Пиндосы рассредоточились вдоль западной обочины. Судя по перемещению источников огня, их уже осталось 4. Плохо, что один из них тоже вооружен пулеметом. Пока вражеский стрелок не мог занять хорошей позиции и просто вел беспокоящий огонь то по мне, то по водиле. Но стоит ему сместиться восточнее и перемахнуть на другую сторону, Варенуху возьмут в клещи. Резко выдохнув 2 раз, бегу, пригнувшись вдоль тропы, выбрав момент, когда Семёныч вновь выпустил короткую очередь по залегшим иностранцам. Сразу 3 ствола огрызнулось в мою сторону, но пули легли в то место, где я был только что. Рывок остался незамеченным. Я, что есть силы, вновь рванулся вперед и вправо, перескочил узкую полоску тропы и оказался с пиндосами на 1 стороне. Одновременно с прыжком я подкинул в сторону противника обычную наступательную лыску и откатился, помогая себе локтями и коленями за сросшиеся рогаткой старые осины. Разрыв гулко ухнул 10 метров справа, и 2 осколка впились в ствол дерева ровно на высоте головы. Опять послышались крики боли, но в мою сторону больше никто не стрелял. Откатившись еще немного, я вышел в полуприсед и двинулся в ту сторону, откуда доносилась редкая стрельба. Голос подавали всего два пиндосских ствола. Били они в сторону Варенухи. А вот его пулемета я не слышал. Метров через 5-6 я дошел до небольшой воронки в земле, места разрыва моей гранаты. Чуть в стороне, лицом в землю, уткнулся Амер. Короткий пулемет лежал тут же с откинутой крышкой на ствольной коробке и отсоединенным матерчатым коробом. Взрыв застал пулеметчика за сменой ленты. Поэтому он не успел вовремя разглядеть кругляш лыски и принял почти треть осколков на себя. Вдруг кусты впереди расцвели огнем, оглушительно грянула длинная очередь. Дальнейшее происходило очень быстро, но для меня время словно остановилось. Повинуясь выработанному за время войны инстинкту, я начал падать на землю. Это произошло, наверное, в тот самый момент, когда подсознание только зафиксировало движение впереди. Поэтому в момент, когда запоздало пришло понимание, что вот сейчас я схвачу свинца всей грудью, тело уже распласталось по земле и откатывалось влево. Пули прошили только воздух, а я уже лежа направил ствол автомата прямо в слепящую жуть огненного факела и выжил спуск. Две очереди слились в одну и заглушили предсмертный вскрик. Нет, видимо, мое время не пришло. Резко поднявшись, я увидел еще одного американца. Этот лежал навзничь, три пули попали в правое плечо, шею и левый глаз. Пинком, отшвырнув автомат от тела, я двинулся дальше. Тут все кончено. В небольшом овражке, раскинувшись в разных позах, лежали еще трое со следами работы ручника Варенухи. Одному бойцу не повезло. Тяжелая пуля вошла в щеку под углом и вырвала человеку пол лица. Вместо носа и верхней части было сплошное кровавое месиво. Как это получилось, не пойму, но смерть явно не была быстрой. Автомат бедняги был снабжен подствольником. Видимо, его цепануло именно в тот момент, когда он перезаряжал свою артиллерию. Возможно, дело было не в пуле, а в кусках микрофона, сделанного из какого-то полимера. Пуля раздробила его, и куски пластика вошли в раневой канал, вызвав такие повреждения. Тронув тангенту, я вызвал пулеметчика, поскольку тот исправно огрызнулся, теперь и меня, прижав к земле. «Бобёр, здесь рысь! Отставить стрельбу! Все клопы уже в минусе! Отставить, повторяю!» «Есть отставить стрельбу!» Голос Варенухи звучал напряженно. Рацией он еще толком пользоваться не научился. Поднявшись во весь рост, я помахал автоматом, обозначая себя. Спустя пару секунд Семёныч был уже рядом. Бегло осмотрев водилу, я с облегчением убеждаюсь, что с ним вроде обошлось. Увидев повязку у меня на рукаве, он открыл было рот, но я лишь махнул рукой. Сейчас следовало проверить, не осталось ли кого в живых на тропе и возле нее. Разделившись, мы пошли вдоль тропы вперед, держа оружие наготове. Постепенно картина боя стала проясняться, обретать смысл. То, что моя позиция находилась под углом к дороге, а сама тропинка имела небольшой изгиб, позволило удачно бросить 4 из 6 гранат. Все они легли с интервалом в 5 метров, как я и задумывал. А вот две последних улетели во враг, и поэтому осколки пошли только вверх, и по закону подлости на меня. Не укройся я в окопчике, бой Варенуха вывозил бы уже в одиночку. Командира амеровского отряда я положил сразу и наглухо, а очередью разбила его заплечный пульт, так что беспилотник, скорее всего, на автопилоте ушел обратно. Остальные иностранцы легли без вопросов. Одних посекло осколками, они истекли кровью, другие умерли от динамического удара, но таких оказалось всего двое. Основную работу сделал Варенуха, его ручняк словно косой прошелся по неприятельским порядкам. Осматривая бронежилеты покойников, я убедился, что те носили что-то легкое, без дополнительных пластин. Их пуля от ПКМ берет совершенно спокойно. Были тела, прошитые на вылет, одному оторвало руку по локоть. Я опять проклял нелюбимый калибр весла, но пока что имеем, с тем и выступаем. Достреливать никого не пришлось, чему виной были стимуляторы, не дававшие солдатам впадать в беспамятство. Они продолжали драться, часто будучи смертельно ранеными. Всего я насчитал 17 трупов. Не хватало только самого вредного. Из головы у меня не шел разведчик с винтовкой. Снайпера берут людей ушлых, с глазами на затылке. Эта тварь сейчас где-то рядом, но вот вычислить его в лесу — задача совершенно неподъемная. К тому же Михась молчит, это тревожно. Неожиданно ожила рация и прозвучал совершенно спокойный голос приятеля. «Ложись!» Не рассуждая, как и в прошлый раз, я просто упал на землю и откатился в кусты. Выстрелов не слышал, но пуля прошла ровно в том месте, где я только что стоял. Оглядевшись, я увидел, что Варенуха тоже слышал Мишкино предупреждение и теперь неловко сползал с тропы, позвякивая пулеметом. Снова послышалось внятное рассерженное гудение, и сразу три ветки кустарника упали на шевелящуюся тушу водилы. Неопытность престарелого партизана превратила его в отличную мишень. Вражеский снайпер стрелял на движение практически наугад. Однако скоро он нащупает Варенуху, если тот не прекратит ворочаться. В лесу после отгремевшего боя воцарилась мертвая тишина. Смолкли даже птицы. Громким шепотом я приказал. «Семёныч, не шевелись, замри!» Варенуха послушался и неловко замер, чуть скособочившись на правую сторону. «Драгоценное время уходит, скоро сюда так или иначе кто-то придет, и нам тут быть не следует. Пока мы лежим, снайперу нужно или сменить позицию, или просто вызвать своих, прижимая нас огнем. Вызывая Михася по рации, я уже знал, что буду делать. «Медведь, видишь меня?» «Нет, но засек куда-то упал». Голос приятеля звенел от напряжения. Он искал своего визави. «Медведь, я правее 15. Видишь плохиша?» «Нет, не знаю, где он примерно сидит. Дистанция 350 от моей позиции. Группа высоких сосен и одно лиственное дерево». «Медведь, я его вытащу, следи. Он нас держит. Уделай гада, пока есть время. Без разговоров и рассуждений. Делай». Оборвав связь, начинаю ровно дышать, приводя организм в нужное для пробежки состояние. Каждая мышца уже наверняка болит, но сейчас даже без обезболивающего все глушит адреналин. Накроет уже потом, и лучше в это время быть в бункере, иначе каюк. Рана уже начала побаливать, острые злые импульсы пробивались сквозь онемение от лекарства. Еще примерно минут 20, и снова надо колоть дурь. Отходняк после такого лекарства очень тяжкий. Болеть будет все, не говоря уже про слабость от кровопотери. Поэтому, пока все еще было более-менее нормально, я вскочил и рывком метнулся вдоль тропы назад к окопу. Пули с коротким интервалом в полмгновения прошли одна за другой, опалив кожу на носу и затылке. В какой-то момент я неловко поставил ногу, не заметив гнилой коряги, припорошенной прошлогодней листвой и наросшей высокой молодой травой. Нога подвернулась, и я со всего маху грянул оземь, успев, однако, подставить левое плечо и уйти в неряшливый кувырок. Чуток шевелюсь, и в то же самое мгновение рядом снова состригла ветку назойливая стальная пчела. Мысленно собираю все маты и перекатываюсь влево. Снова вскакиваю и бегу, что есть силы, к огромному стволу, поросшей мхом осины. Неожиданно чувство опасности исчезает, будто его отрезало. И только сейчас слышу вопящего в наушнике Мишку. «Да стой ты, чертяка, уже все! Все, старшой!» Как вкопанный, я останавливаюсь, и тут же слабость и ломота накрывает с головой. В глазах темнеет, начинается обычная постбоевая лихоманка. Тело сотрясает мелкая дрожь, выступает холодный пот, потом кидает в жар. Слепо шарю по карманам и, найдя плоскую фляжку со старыми запасами хорошего армянского коньяка, делаю два долгих глотка. Живительное тепло пробегает по венам, слух и зрение возвращаются, а дрожь отступает. Медленно осматриваю автомат, выщелкнув рог, вижу, как сигнальный патрон показал свое зеленое рыльце. Значит, в магазине еще 8 обычных и 4 трассера. Повернувшись обратно к тропе, иду в сторону, откуда только что убегал. Всего удалось промчаться без малого 200 метров. Время не засекал, но нарезал как спринтер. Варенуха уже на ногах, отряхивает форму и поправляет пулемет на плече. «Семёныч!» — хлопаю водилу в знак одобрения по спине здоровой рукой. «Не убирай бандуру, пора идти к туристам. Нужно предупредить ребят, если еще сами не сдернули. Снова глазастому Михасе не мётся. К нам он так и не вышел. «Лево 50, вижу новую группу людей. 7 карандашей. Все в прикиде. Похоже, пиндосам пришла помощь». Это было очень нехорошо. Боекомплект у нас на исходе. У меня осталось 2 рога к автомату, плюс початый и 1 фенька. Глянув на Семёныча, знаком показываю на его молотилку. Поняв жест правильно, водила указывает на примкнутый к пулемету короб, а потом ребром ладони проводит себе по горлу. 100 патронов, может, меньше. «Медведь, как у тебя с музыкой?» «Не густо». Голос Мишки звучал напряженно, но паники я не чувствовал. «Могу сыграть на бис, но зрителей слишком много, и все с цветами». Получалось, что Михась сможет их придержать, но патронов осталось меньше десятка. Пиковый расклад. Решение нужно принимать быстро, еще пара минут, и эти неопознанные будут здесь. Судя по направлению, выходило, что была третья группа, тусовавшаяся почти у самого лагеря наших потенциальных союзников. Придется работать вариант с громким отходом. Без особого сожаления, глянув на свой автомат, отсоединяю почти пустой рог и, поймав выброшенный движением затвора досланный патрон, возвращаю его в магазин. Придется спровоцировать погоню, других вариантов нет. «Медведь, как только скажу, вали того, кто у зрителей за старшего, потом уходи!» «Понял, приступаю!» Повернувшись к замершему в готовности Варенухе, подмигиваю партизану сквозь маску. «Семёныч, не дрейф! Занимай позицию во враге. Там получится сектор пошире, чем на твоей старой лёжке. Пиндосы побегут прямо на тебя. Я их гранаткой взбодрю. Дай пару коротких очередей и тоже отходи, я вас догоню. Давай, старый, в темпе вальса!» Водила только кивнул, на его чумазом от копоти лице блеснули водянистые глазки, старик давил слезу. Еще раз ободряюще махнув ему рукой, я принялся за последнее приготовление. Оглянувшись в поисках подходящего дерева, срезал толстую ветку и быстро строгаю колышек для ловушки самострела. Есть такая хитрая придумка. Автомат с полным магазином заклинивается в подходящей развилке дерева. В затвор вставляется деревянный колышек. От него идет веревка или проволока, натягиваемая поперек пути противника. Гады бегут под выстрел и получают свинца от души. Прелесть ловушки в том, что можно завалить одного-двух самых ретивых, включая следопыта. Плюс противник считает, что прижал группу, и та приняла последний бой. Пока суть до дела, есть реальный шанс оторваться. Спустя пару минут напряженных поисков я вернулся к знакомой мне раздвоенной осине, где и закрепил автомат под углом к тому участку тропы, где пойдут преследователи. Приклад упер в быстро вырубленную выемку, чтобы не шатался, и дослал патрон. Стрелять в автоматическом режиме он будет недолго, но задержит преследователей это точно. Привязав автомат, чуть отвожу затворную раму, чтобы в образовавшуюся щелку прошел отструганный чуть раньше клинышек. И отпускаю курок затвора. Куском проволоки приматываю спусковой крючок к пистолетной рукоятке, будто на него давит до отказа мой же собственный палец. Присыпав получившуюся конструкцию срезанным с соседних деревьев ветками и протянув шнур поперек тропы, мелкой рысью бегу навстречу приближающимся иностранцам. Зайти получилось с левого фланга. Теперь я видел, что Михась не ошибся, и это действительно пиндосы. Безухие шлемы, наколенники, налокотники, короткие автоматы, но немного другие, нежели у первых пиндосов. Все выглядело нормально, но... Стоп. Повязки на ляжках, дерганая походка. Черт, это же те самые горе-вояки из лагеря. Медведь, бобер, отбой, это туристы. Повторяю, работе отбой. Рейс у них оружие, одеты как... Да знаю я. Вспоминай, те в лагере, повязки у них на ляжках, ходят как придурки, ноги подволакивают. Что делать будем? Выйду, поговорю с ними. Ежели начнут дурить, пристрелим одного. Как определю главаря, попытаюсь пожать ему руку. А ты возьми его на прицел. Если будет выступать, разгрузку поправлю правой рукой. Тогда вали его. Принял, Рейс. Наглухо валить. Медведь отставить. Дурной, но все-таки свой. Может, в ум войдет. Руку прострели, чтобы не шибко за оружие хватался. Теперь тихо, они уже рядом. Туристы шли строем, отдаленно напоминавшим левый уступ, растянувшись в нестройную цепочку, но все же были опасно близко друг к другу. Случись мина или, как в моем случае, граната, осколками зацепит сразу троих. Главного я определил практически сразу. Это был довольно упитанный и рослый дядька лет 40 с небольшим. Обмундирован в традиционный для туристов амеровский лесной камуфляж. Разгрузка с намеком на оригинальность, но совершенно неподходящая для охоты на людей. Все подсумки группировались на животе, и плюхнись такой воин ничком, обязательно схватит пулю в пятую точку. Темно-синяя бейсболка на круглой голове смотрелась органично. Чего не скажешь про пижонские темные очки для стрельбы. Сочетание большегубого капризного рта с глубокими морщинками, идущими от крыльев носа к уголкам полных поджатых губ, говорило, что я верно оценил темперамент вождя страйкболистов. Этот деятель потянет пацанов за собой, будет рисковать их жизнями без колебаний. Потому как вождь держал короткий автомат стволом вниз у груди, стало ясно, что настоящее оружие есть только у него. В группе было шестеро парней и одна девушка. От 15 до 25 лет. Самым старшим по возрасту был этот пижон в дизайнерских очках. Но выхода нет. Нужно договариваться, хотя придется туго. Дождавшись, пока туристы подойдут к моей позиции за толстой сосной на 10 метров, я присел и внятно с расстановкой крикнул. «Привал, мужики! Дальше ходу нет! Давайте поговорим!» Реакция у туристского вождя оказалась неплохой. Навскидку, ориентируясь на мой голос, мужик выпустил две короткие очереди из своей трещотки, что-то одновременно командуя своим. Три пули сбили корку со ствола сосны, и зло гудя ушли в сторону и вправо. Мишка заматерел, уже говорил, как его ментовские учителя на полигоне. Но я решил, что сделаю еще одну попытку. «Медведь, отставить! Попробую сначала убедить. Если что, дам отмашку, как договорились». «Принял, рысь! Жду условного сигнала». Не двигаясь, поскольку вождь туристов мог еще раз пальнуть или уже зацелил какой-нибудь сектор как раз на случай моего маневра, снова подаю голос. «Эй, солдат! А тебе в голову не приходило, что я тут не один сижу? И пожелай я тебя с молодняком пострелять, уже давно бы сподобился, а?» Снова стало тихо. Послышались приглушенные возгласы, щелкнул затвор какого-то оружия. Может, менял магазин, и, высунись я теперь, издырявит нафиг. «Кто ты такой? Выйди и положи оружие на землю!» Голос у вождя оказался властный, настоящий командирский баритон. Глянув на часы, решил дать этому идиоту минуту на блажь, потом прикажу валить. Отжав тагенту, я включил рацию и запросил Мишку. «Медведь, здесь рысь! Что этот клоун делает?» «Здесь медведь! Целит из автомата в твою сторону!» Вот ведь гад, недоверчивый какой. Спрятав гранату без кольца за пояс, зажимаю предохранитель так, что чуть ослаблю давление, и гостинец провалится в специально прорезанный для этих целей клапан и вывалится из другой прорези под левой наколенной брезентовой нашивкой. Потом останется только пинком отправить ее в сторону противника и убраться с дороги самому. Подняв левую и обозначив поднятие раненой правой, выхожу на тропинку. «Не стреляй, мужик, нам действительно надо поговорить!» Вождь браво, выступая впереди, встал из своего укрытия и сделал знак остальным. Всей толпой высыпали на тропу, но вождь прикрикнул на них, и ко мне вышел худощавый паренек в тонких, близоруких очках. Неумело охлопав мои карманы, он все же забрал ПБ из набедренной кобуры, протянув пистолет вождю. Тот взвесил оружие на руке, повертел его так и сяк, а потом спрятал в один из больших карманов чудного лифчика. «Ну говори, только учти, мы уже давно воюем, тебе нас не обдурить!» На меня с интересом смотрело шесть пар глаз, включая заинтересовавшую меня девушку. Среднего роста, спортивного телосложения, овальное, высокоскульное лицо с тонкими чертами. Серо-зеленые глаза необычной выразительности, припухлые губы, упрямый подбородок и ямочки на щеках. Русые волосы зачесаны назад и собраны в толстую косу, перетянутую черной резинкой. Она одна не держала в руках оружие, вместо этого на боку висела объемистая сумка с красным крестом. Если я не ошибаюсь, это та самая Лера, что разнимала подравшихся патрульных. Те, скорее всего, тоже тут. «Значит, такой расклад, уважаемые!» Я говорил тихо, к тому же рука начинала ныть. «Мой отряд разгромил две группы иностранных скаутов, шедших к вам в гости». Молодежь взволнованно зашепталась, на их лицах читалась настороженность и тревога. Они тыкали друг друга локтями, а обыскивающий меня очкарик только кисло ухмыльнулся. Его позы и выражения лица были из разряда «ну а я что говорил?». Девушка напротив, решительно вцепившись в лямку своей докторской торбы, шагнула в мою сторону. «Руку опустите правую, я посмотрю». Вождь тут же среагировал и попытался оттолкнуть девушку назад. Бросив оружие болтаться на ремне, он схватил ее за руку и дернул на себя. Та не поддалась ни на сантиметр и как-то ловко освободилась от захвата, одновременно отработав корпусом. Вождь поскользнулся и рухнул на траву, бренча амуницией. Лера с презрением дернула уголками губ и снова обратилась ко мне, роясь в сумке. «Все нормально, я военный врач. Пуля внутри застряла?» «Да, сидит, падла!» Нужно было как-то пошутить, но боль уже была на грани переносимости. «Промедол кололи?» Не обращая внимания на поднявшегося с земли вождя, девушка уже разматывала жгут и бестрепетно отрывала повязку. Плыхнула болью, сразу выступила кровь. Надавив мне на плечо, девушка принудила опуститься на землю, прислонив меня к стволу дерева. В ее руках замелькали блестящие инструменты, и стало ясно, что меня быстро и профессионально режут. Вождь молчал, недобро глядя на меня и теребя автомат. Дружескими его жаркие взгляды в мой адрес назвать было трудно. Мысленно он уже раз 100 меня расстрелял, сварил живьем и разорвал лошадями. Врачиха тем временем продолжала копаться в моем плече, подрядив ассистировать ей того самого очкарика. Пацан полил ей на руки жидкостью с резким запахом, после чего Лера взялась за хромированные ножнички. Чтобы отвлечься от оголяющей нервы боли, я отвел глаза, обращаясь к остальным туристам. «Времени мало! Ваш лагерь засекли с беспилотника и выслали 2 взвода карателей. Скоро, вероятно, через час или 2, накроет квадрат арт-ударом. Сворачивайтесь и тихо уходите. Соберите импортное оружие с трупов. Там дальше, по тропе. Нам оно без надобности». «Гладко рассказываешь». Голос вождя приобрел сварливые бабьи интонации. «А как это ты столько American Rangers завалил?» «Мне, уважаемый, повезло!» Девушка с каким-то особым садизмом провернула что-то в ране, и боль стала столь чистой и незамутненной, что заглушила все. «У нас в роду только на бешеное бычье и есть везение. Тебя вот тоже повстречал, обратно свезло». «Уголовник наверняка». Едва сдерживаясь, чтобы на меня не кинуться, вождь повернулся под растерявшим пиетет соратником и показал мой ПБ. «Оружие нестреляное, с трупа снял». «Шерман, заткнись, прошу тебя. Этот человек ранен не нашей пулей». Лера показала в пинцете окровавленный кусок металла. «Американский гостинец. Я из вас такие же вытаскиваю. Лучше идите туда, куда он говорит». Незаметно для остальных я 2 раза даванул на тангенту радиостанции. Теперь Семёныч уйдет с тропы и пропустит ребят к трупам пиндосов. Девушка все же заметила мое движение, но я только подмигнул. И она, упрямо тряхнув головой, ничего не сказала своим. Звенящим от напряжения голосом я продолжил. «К северо-востоку от вашего лагеря есть спуск в заброшенные угольные шахты. Не знаю, как там сейчас, но, возможно, облаву можно пересидеть. Собирайте трофеи, следите, чтобы электроники рабочей на них не было, и уходите. На земле вас непременно найдут. Доктор, как там моя рука поживает, а? Не отрезали часом?» «Зашила уже». Голос девушки был отстраненно вежлив. «Антибиотики у вас есть? Как колоть, знаете?» «Поищу, обязательно поищу. А покудова, прощевайте. Спасибо вам, военный врач Лера». И воспользовавшись тем, что руку уже сдавливала тугая повязка, а девушка отошла, собирая инструменты, я, рывком поднявшись, ударом ноги выбил из рук расслабившегося вождя автомат. Кольцо в запал гранаты за ремнем я давно уже тайком вставил, поэтому двигался почти без стеснения. Заслонившись от опешивших туристов очкастым ассистентом, изумленно глядящий на меня Леры, я выхватил из-за пояса вопящего от боли Шермана свой пистоль и нырнул в кусты. Голова кружилась, и я понимал, что скоро могу хлопнуться в обморок от шока, но, пересиливая себя, бежал вперед, попутно проговорив в рацию. «Группа, здесь рысь! Работаем вариант 2!» «Прицеркач, рысь! Принял! Работаю вариант 2!» Это Михась, еле сдерживая радость, что обошлось без стрельбы и смертоубийства, ворчал совершенно беззлобно. Семёныч неловко сказал «принято» и отключился. День прошел почти удачно, хотя так это или нет, еще предстоит выяснить. Не останавливаясь, сделал крюк и вышел на тропу, и, осторожно прокравшись к поставленной ловушке, забрал свой автомат. «Что ни говори, ко всему привыкаешь». Сквозь кусты было видно, как туристы собирают и сортируют трофейные стволы и амуницию. Усмехнувшись про себя, снова и опустив на лицо маску, тихо ухожу в чащу, чтобы запутать следы. Попутно дал себе слово, что высплюсь столько, сколько будет возможно, предвидя последствия пусть не такого серьезного, но все же неприятного ранения.